В. Примеры. Чтобы проиллюстрировать ценность такого подхода, рассмотрим умирающего пациента, то есть человека с неизлечимой болезнью, время жизни которого ограничено. У Морта 31 года медленно развивающаяся злокачественная опухоль, неизлечимая при современном уровне знаний, и у него осталось в худшем случае 2 года, в лучшем 5 лет жизни. Психиатру он жалуется на тик. По непонятным для него причинам у него дергаются голова и ноги. В терапевтической группе он вскоре находит объяснение. Он отгораживается от страха стеной из музыки, которая постоянно звучит у него в голове, а его тик – это просто движение в ритме музыки. Тщательное наблюдение подтвердило, что соотношение именно таково. Не музыка вызывается подергиваниями, а телесные движения сопровождают эту внутреннюю музыку. Все, включая самого Морта, поняли, что если с помощью психотерапии отключить эту музыку, его голова превратится в огромный резервуар, куда хлынут страхи и предчувствия. Последствия будут непредсказуемы, если только страх не заменить другими, более положительными эмоциями. Что необходимо было сделать? Вскоре стало ясно, что все участники группового лечения сознают, что рано или поздно им придется умереть. Все испытывают какие-то чувства по этому поводу, и все разными способами стараются запрятать их поглубже. Как и Морт, они тратят время и силы, чтобы откупиться от шантажа смерти, и это мешает им наслаждаться жизнью. Но они понимали также, что за 20 или 50 оставшихся им лет они испытают больше, чем Морт за свои 2 года или 5 лет. Так было установлено, что важна не продолжительность жизни, а ее качество. Конечно, открытие не новое, но сделанное в более трудных, чем обычно, условиях из-за присутствия умирающего, которое на всех произвело глубокое впечатление. Все члены группы, они понимали марсианский язык, с готовностью учили ему Морта, а он с такой же готовностью учился, согласились, что жить значит видеть деревья, слышать пение птиц и говорить окружающим «здравствуйте». Это сиюминутное спонтанное бытие без драматизации и лицемерия, но с достоинством и сдержанностью. Все согласились, что ради достижения этой цели им всем, включая Морта, необходимо избавиться от мусора в голове. Когда все поняли, что положение Морта, в сущности, не намного трагичнее, чем их собственное, неловкость и печаль, которые вызывались его присутствием, развеялись. Они могли в его присутствии оставаться веселыми, и он тоже, он мог говорить с ними наравне. Они не церемонились, расправляясь с его мусором, а он теперь не нуждался в церемониях и понимал, почему они безжалостны. В свою очередь, он получил право быть безжалостным к их мусору. В сущности, Морт вернул членский билет ракового клуба и возобновил членство в клубе всего человечества, хотя все, включая его самого, по-прежнему сознавали, что его положение труднее, чем у остальных.